Матерь Агни-йоги. И даяние возможно, когда есть что давать. Что может дать тот, кому нечего давать? Не имеющему нужны чужие шпаргалки. Но имеющий не нуждается в них. Накопленная мудрость есть ценность, неуничтожаемая временем. Когда-то яро возопиет человечество о знании истинной мудрости. И тогда наступит время раздачи для тех, кто имеет. Это будет время великого посева.